Но графиню, слишком переволновавшуюся за нее, схватила в ту ночь жесточайшая холерина, и за отсутствием врача, акушерке, вызвавшейся его заменить, пришлось возиться с больной пани гораздо больше, чем со здоровенной родильницей-служанкой. Затем соседские предвидения оправдались. Прощенная Анелька возвратилась в замок и стала госпоже еще ближе прежнего. Несколько недель спустя графиня опять отбыла за границу, увозя с собой верную служанку. Дочка Анельки осталась на попечении хрщей. Матери и дочери не суждено было когда-либо увидеться. Разразившееся повстание навсегда закрыло графине Щавской возврат на родину. Она была сильно компрометирована. Ее имение Муравьев конфисковал, двух близких родственников повесил, нескольких сослал в Сибирь и дальние русские губернии. Куда-то в неведомую глушь припровожден был Ксенц, духовник графини. Швед Александр Вольтер замешался в повстанье, командовал бандой и в стычке с казаками получил смертельную пулю. А незадолго до франко-прусской войны парижские газеты возвестили о скоропостижной кончине графини Евгении Марии Алоизии Августы и прочее, Щавской, которой красота и любезность очаровывали де столицу мира слишком 40 лет, возблистав еще при дворе Карла X и благополучно досияв в неувидаемости до конца Второй империи. Апоплексический удар убрал эту прочную обольстительницу с всего света на тот в возрасте 63 лет. Неразлучная слуга и спутница ее Анелька умерла несколько раньше. Дочка, покинутая Анелькой в деревне, с неудобно произносимым названием, росла таким образом круглой сиротой. По великодушному распоряжению графини, панская контора платила харчам за содержание девочки довольно щедро для деревни, но после повстания с конфискацией имения выдачи прекратились. Вместе с тем, конечно, прекратилось и бережное отношение харчей к девочке. Стала она лишним ртом в семье, обузой. 5 лет Женя гусей пасет, 8 скотину, детство босое в лохмотьях впроголодь, грубое детство. Любопытно, однако, в суровой среде, где так тяжелы карающие руки и так легко сдирают шкуру с ребенка за малейшую провинность, Женю никогда не били. Этому впоследствии она сама дивилась как чуду. Видно было что-то в этом ребенке, что останавливало поднятую на него сердитую руку. И еще, оборванная чуть не до ноготы, босоногая, всегда с животными, гораздо больше, чем с людьми, Женя все-таки ухитрялась как-то оставаться чистой телом, и среди вшивых ровесников и ровесниц одна не знала паразитов ни в волосах, ни в одежде. «Ишь, шведское отродье!» – завистливо бронила Женю, одна из теток, особенно ее не любившая, «и вож ты ее не хочет, не берет». В том, что Женя шведское отродье, с возрастом ее не стало уже никакого сомнения. С ее лица гордо сияли прекрасные синие глаза Александра Вольтера, его золотые кудри велись над ее высоким лбом, та же стройность тела, та же смелая легкая походка, та же благородная осанка, та же благосклонность взгляда и ласковость улыбки, за которые по покойному шведу вздыхали едва ли не все панинки в околице верст на 50, но напрасно. До своего грехопадения с Анелькой Вальтер жил среди соблазнительных литовских и польских красавиц истинно Иосифом Библейским, ни единого романа даже в сплетнях, и немало удивлялись в околотке тому, что этот серьезный, меланхоличный даже красавец, брезгливо чистый, словно честно верующий монах, сделал столь странный выбор из числа усердно гонявшихся за ним как невест, чаявших жениха, так и жен Пентифрия, чаявших любовника, а скандалился с покоювкой, притом нисколько некрасивой и уже далеко за 30, пожалуй, во все 40 лет. И пусть Женя так выразительно ярко уродилась вся в отца, однако должна же была бы и мать хоть сколько-нибудь отразиться в дочери. Между тем, в ангельском личике и изящной фигурке Жени ни одна черта не обличала наследство от дебелой, смуглой, курносой Анельки с ее татарскими глазами и густым конским хвостом, черным и жестким в качестве волос. Если уж кого напоминали маленькие ручки и ножки девочки и вся ее точеная скульптурность, то никак не тяжеловесную Анельку, но по удивительной игре природы ее госпожу и благодетельницу, великолепную графиню Евгению Марию Алоизию Августу и прочее Щавскую. Отсюда взялась легенда, будто отцом-то Жени, конечно, так, был Александр Вальтер, но в матерях Анелька только приняла грех на себя, а на самом деле девочке дала жизнь, увлекшаяся красавцем шведом графиня. Анелька же служила только ширмой для тайной связи, которую ее сиятельство, быв сластолюбиво, но надменно, почитала для себя унизительной. Уверяли, будто и виленская ученая-акушерка проговорилась однажды, что наилучший свой гонорар за практику она получила в некоем захолустном графском замке за то, что помогла горничной графине разрешиться от бремени подушкой. Кроме некоторого сходства Жени с графиней, за легенду говорили также и нравы Евгении Марии, Алоизии Августа и прочее. Сиятельная таки повеселилась на своем веку. Дважды была замужем, в третий брак ей не позволили вступить взрослые сыновья и дочери, сами уже семейные и детные. С молоду графиня была очень хороша собой, и парижская светская хроника немало внимания посвящала ее амурам.